Глава 19. Комната номер 1. Лабиринт. Алиса. Она очутилась в темной комнате. Жуткий запах затхлости ударил в нос. Алиса сделала шаг вперед и наткнулась на что-то твердое. Вытянув руку, она попыталась на ощупь определить преграду. Но стоило ей только дотронуться до заграждения, как загорелся яркий свет. Комната оказалась большой и прямоугольной, с сырым каменным полом и прозрачными пластиковыми стенами, сквозь которые виднелись многочисленные коридоры, пересекающиеся пути и тупики. Со стороны это выглядело не так уж и сложно. Единственное, что показалось странным, это движущиеся темные пятна на полу и стенах. Алиса не придала этому большого значения и стала искать глазами вход. С правой стороны находился проем, ведущий в лабиринт. Алиса глубоко вздохнула и решила, что будет следовать интуиции. Она-то ее точно не подведет. Никогда не подводила. До сего момента. Не успела Алиса сделать и двух шагов, как уткнулась в стену. Из-за кристальной прозрачности последней ей было трудно сориентироваться на месте. Перед глазами все расплывалось. Дорога сворачивала направо. Алиса прошла несколько метров и опять наткнулась на стену. Эти еле заметные препятствия стали дико ее раздражать. «Дай я шаблон для идиота», — говорила она сама с собой, потирая ушибленный лоб. «Дурацкое испытание». Вицикус. Лейтенант быстро сориентировался. Двигаясь на ощупь, он без труда нашел вход в лабиринт. Стоило Вицикусу переступить порог, как в комнате зажегся свет. Лабиринт освещали сотни маленьких ламп, вмонтированных в потолок. Прозрачные стены были перемешаны друг с другом, что затрудняло обзор опытному солдату. У лейтенанта было два пути. Либо думать над каждым поворотом, либо бежать наугад в поисках выхода. Он решил воспользоваться вторым вариантом и пройти испытание как можно быстрее. Особенно мотивировали напутственные слова майора Каргантуса. «Делай все максимально быстро и правильно. Ты должен любыми способами выиграть эту битву. Если потерпишь поражение, пощады не жди. Я буду убивать тебя медленно, наслаждаясь каждым мучительным криком». Лейтенант знал, что это не пустые угрозы. Каргантус держит обещание. Вицикус вздрогнул. Сейчас он сражается не за какие-то там карты, а за собственную жизнь. Собравшись силами, он по-военному быстрой походкой направился вглубь лабиринта. Зрительный зал. Когда претенденты на победу оказались каждый в своей комнате, зал заметно оживился. Все пристально смотрели на экран в ожидании начала состязания. «Что-то я нервничаю». Грант закусывал губу, то и дело толкая Адамс в плечо. «Не нравится мне это испытание в темной комнате». «Ох, не нравится». «Мне тоже. Но выбора у нас нет». Экран включился. Перед зрителями появились два лабиринта. Прозрачные стены переплетались в ходы. В отличие от Вицикуса, который в темноте умудрился найти вход и начать путь, Алиса медлила. «Чего она ждет?» Адамс нахмурился от напряжения. «Она еще дезориентирована. Подожди немного. Время не на нашей стороне, ты же знаешь». «Знаю. Вот, смотри, она уже вошла. Идет довольно уверенно и кажется верно», — указывая на экран, сказал Грант. Но, увидев, как Алиса угодила лицом в прозрачную стену, закрыл рукой глаза. «Это, наверное, больно». Адамс скривил лицо после очередного удара Алисы о стену. Каргантус также внимательно следил за лейтенантом Вицикусом. Майор был доволен уверенностью своего солдата, который смело зашел внутрь и начал поиски правильного маршрута. Зрители притихли. Даже верховный правитель, затаив дыхание, смотрел на экран. Алиса. Дорога шла прямо, изредка сворачивая то вправо, то влево, пока не разошлась в две противоположные стороны. На перепутье Алиса остановилась. Замкнутое пространство лабиринта давило и мешало сосредоточиться. Путем недолгих раздумий она решила свернуть направо. Дорога шла ровно, без тупиков и разветвлений. Алиса ускорила шаг. Мысли об элайтском солдате не давали покоя. Возможно, он уже был близок к заветной двери, пока она топчется где-то в середине. Вскоре дорога вновь предложила ей выбор – пройти прямо или свернуть направо. Алиса решила двигаться вперед и совершила первую ошибку. Через 10 метров она уперлась в тупик. Раздосадованная, она вернулась к разветвлению и повернула направо. Пройдя около 20 метров, Алисе снова пришлось выбирать – продолжить идти прямо или свернуть налево. «Да боже ж мой!» – она вскрикнула от раздражения и свернула налево. Следующие несколько минут дорога шла прямо, изредка сворачивая в стороны. Алисе даже показалось, что она вот-вот достигнет цели. Ее секундную радость прервал тихий, едва слышный звук, как будто кто-то копошился вдалеке. Она затаила дыхание и прислушалась, но кроме стука собственного сердца ничего услышать не смогла. Алиса пошла дальше, не обращая внимания на свое разгулявшееся воображение. Она следовала маршруту, пока дорога не свернула влево. От увиденной картины впереди Алиса остановилась и встала как вкопанная. За прозрачной стеной по всему полу ползали большие жуки, пауки, тараканы и еще парочка противных существ. Ее несколько раз передернуло от отвращения. Большие желтые жуки с 10 парами ног пытались вскарабкаться по стене. Из-за гладкой поверхности они скатывались вниз, но не оставляли бесплодных попыток выбраться из этого ада. Вместе с ними счастье пытали и гигантские тараканы коричневого цвета. Алиса надеялась, что дорога сейчас где-нибудь резко свернет и уведет ее подальше от этой гадости. Но в глубине души она знала, что этого не будет. Верховный правитель не стал бы устраивать столь скучное испытание. Алиса прошла вдоль стены и, собравшись с духом, повернула в сторону противных насекомых. Вицикус. Лейтенант бегал из прохода в проход, то и дело упираясь в тупик, возвращаясь и меняя направление. Время шло, а он все еще был слишком далек от цели. Однообразные стены кружились перед глазами, сливались в одну единственную непроходимую преграду. Он вконец потерялся в этом лабиринте. Вицикусу срочно нужен был план. Пошарив в кармане куртки, он достал маленький складной нож с черной изогнутой ручкой и нажал на кнопку с левой стороны рукоятки. Лезвие плавно выскользнуло из клинка. Сталь заманчиво заиграла от яркого света ламп. Вицикус поднес нож к ладони и сделал неглубокий надрез. Из раны начала сочиться кровь. Он подошел к стене и приложил к ней окровавленную ладонь. Проведя рукой вдоль стены, Вицикус оставил полоску бордового цвета. Так он проделывал на каждом повороте, оставляя кровавый след повсюду, где бывал. Благодаря этому он смог добраться до прохода, ведущего к заветной двери. Зрительный зал. «Какого черта он вытворяет?» – прошипел себе под нос Каргантус, раздраженный позорным прохождением ключевого испытания своим бойцом. «Еще немного, и эта девчонка его обойдет!» «Не нужно так переживать, майор!» Златор повернулся к нему, краем уха услышав его слова. «Это всего лишь игра. Я знаю, Ваше Величество, но больно ценный приз на кону. Кому как, майор!» Правитель смотрел на Алису, плутающую по проходам. «Есть вещи куда лучше, чем эти бестолковые часы анциентов». Каргантос не мог не заметить восторженный взгляд Златора, томно закусывающего губу при виде человеческой девчонки. В его голове возник коварный план на случай проигрыша Вицикуса. Он решил действовать незамедлительно. «Вы абсолютно правы, правитель. Есть вещи куда лучше. Например, сердце юной красавицы». «Да, юный, очаровательный и непокорный». Златор облизывался и сладострастно закатывал глаза. Его тусклая физиономия розовела от воспоминаний о прошлом вечере. Они сводили его с ума. Он до сих пор ощущал на себе теплое дыхание Алисы и нежное прикосновение ее легкой ладони на своей щеке. «Вы, как всегда, правы, повелитель. Строптивые девушки нуждаются в сильном покровителе, которому под силу их сломить». Каргантус неспешно закидывал удочку на похотливую рыбу, которая сама шла к нему в руки. «Именно этим вы и занимаетесь, майор? Пытаетесь ее сломить?» Златора охватил приступ ревности. Он сомневался в намерениях майора по отношению к Алисе и во что бы то ни стало решил отстоять свое право обладания ею. «Я не слепой и вижу ваш неподдельный интерес к ее персоне, но не понимаю, чем он вызван. Неужели она мила вашему сердцу так же сильно, как и моему?» «Что вы, правитель? Это лишь научный интерес, не более. Юная Алиса может сыграть решающую роль в грядущей битве за власть». «Майор, вы знаете, мой народ не принимает ничью сторону. Наши земли нейтральны, и нам нет дела до того, кто будет править в галактике». «Знаю, повелитель, но если вы нам поможете, то после победы сможете просить все, что угодно. Власть, деньги и женщины будут у ваших ног. Чего вы хотите?» Златор был заинтригован. Речи Иллайта пришлись ему по вкусу. «Ее». Каргантос посмотрел на экран, показывающий Алису. Алиса. То, что она увидела за прозрачной стеной, показалось ей детским лепетом по сравнению с тем, что она видела сейчас. Каменный пол был усеян ползучими тварями. Они, словно разлившаяся река, ползали по проходу, перебирая лапками и шевеля усами. Их было так много, что они доставали Алисе до лодыжек. К жукам, тараканам и паукам присоединились и огромные серые улитки, с удовольствием пожиравшие всех, кто попадался им на пути, даже сородичей. «Каннибалы!» – проворчала Алиса, нахмурив брови. Дорога разделялась надвое. Ей предстоял нелегкий выбор. Она металась между тропами, не зная, куда пойти. Оба пути кишели маленькими и противными монстрами. Пауки уже облюбовали ее ноги и старались пробраться под одежду, а тараканы, забравшиеся на самый потолок, терялись от яркого света и падали ей на волосы. Она только успевала смахивать с головы шипящих насекомых и стонать от отвращения. Улитки-каннибалы неспешно ползли в ее сторону, желая попробовать новый десерт. Закрыв глаза, Алиса попыталась сосредоточиться и сделать верный выбор. Вицикус. Лейтенант стоял на перепутье между двумя проходами. Оба были заполнены мерзкими и слизкими тварями. Отметив очередную стену кровью, он решил пойти влево и попытать счастье там. Тараканы падали с потолка ему на плечи, пауки и улитки ползали по икрам, а черви копошились под ногами. Пройдя немного вперед, Вицикус повернул налево, вновь перепутье. Пометив стены кровью, он свернул налево и попал в тупик. Вернувшись назад, лейтенант повернул направо и через несколько метров уперся в очередной тупик. Удостоверившись, что иного пути нет, он уверенной походкой направился в проход с жуками и там свернул направо. Ботинки скользили от раздавленных червей, ползающие гады мешали передвигаться быстрее. Дорога шла прямо, изредка сворачивая в разные стороны, пока не привела его к долгожданному выходу из лабиринта. Зрительный зал. «Мой солдат почти вышел из лабиринта, а ваш еще внутри», — ехидно прошипел Каргантус, поглядывая на Адамса и Гранда через плечо верховного правителя. «Кажется, кому-то сегодня не повезет». «Это ненадолго», — Ричард прожигал майора ненавистным взглядом. «Она не только его догонит, но и принесет нам победу». Он старался отвечать как можно увереннее, чтобы Каргантус не догадался о его сомнениях. Алиса неплохо справлялась, но все же плелась позади. «Но это с какой стороны посмотреть?» — не унимался Каргантус. Он нутром чувствовал, как лейтенант Адамс выходит из себя. Майору это нравилось. Власть над умами и чувствами других, внушение им страхов и сомнений — вот истинное удовольствие настоящего руководителя, а не уважение и понимание. «Мы в любом случае не останемся в накладе. У нас все еще есть один довольно весомый козырь. Капитана Картера, помните? Он сейчас на станции, в окружении своих самых преданных фанатов». «О чем это ты?» «Битву, Прилатор, помните? Это когда мы разворошили ваше осиное гнездо с наемниками и уничтожили половину отряда? А как же! Твои солдаты бежали, поджав хвост». Адамс довольно усмехнулся. «Ну да, ну да. Так бежали они не одни, а вместе с латерскими наемниками. Они были так рады видеть капитана Картера после долгой разлуки. Думаю, после того, как он убил их братьев, им есть о чем побеседовать. А их методы общения вы и без меня знаете». «Ах ты, сволочь!» Ричард подскочил с места. Он хотел придушить бессердечного монстра, но Грант успел остановить его. Ему пришлось сомкнуть ладони в кулак и покорно сесть на место. «Если с ним что-нибудь случится, я лично выпотрошу тебя голыми руками». «Буду ждать с нетерпением, лейтенант Адамс. С нетерпением!» «Хватит!» — раздраженно крикнул Златер. «Будете разбираться вне стен этого замка. А сейчас будьте добры и ведите себя достойно». Вицикус. Лейтенант стоял перед большой металлической дверью с кодовым замком, сжимая в руках лист бумаги. Он никогда не был мастером разгадывать загадки, да и вообще думать головой. Елайтских солдат готовят к боевым действиям, а не к великим открытиям и свершениям. Информацию о структуре Вселенной они получили в ускоренном базовом курсе. За счет этих немногочисленных знаний Вицикус надеялся победить. Его грела мысль, что Алиса знает гораздо меньше, чем он. Лейтенант ходил из стороны в сторону, размышляя над загадкой. Мысли унесли его в детство, которое он, как и другие его соплеменники, провел в военной академии юных легионеров. суровый командир рассказывал молодым Илайтам о планетах, звездах и материях Вселенной, показывая на огромной интерактивной доске карты галактик. Вицкус закрыл глаза и попробовал вспомнить, чему его учили в Академии. Поразмыслив несколько минут, он подошел к кодовому замку и начал подбирать ответы, возникающие у него в голове. «Индеец», «Мимо», «Ворон», «Снова неудача», «Гидра», «Замок не открывается». «Точно! Я знаю, что это!» — Вицкус ликовал. Он быстро ввел нужные буквы на крутящиеся барабаны старинного замка. Щелчок. Дверь в следующую комнату распахнулась. Иллайт широко улыбнулся и резво забежал внутрь, готовый к новому испытанию. Алиса. Доверившись интуиции, Алиса повернула налево. Она бежала так быстро, как могла. Под ногами слышался хруст раздавленных насекомых, а сапоги покрылись их склизкими внутренностями. «Какая гадость! Фу, какая гадость!» — повторяла она, размахивая руками. Ее не оставляло ощущение, что кто-то из этих монстров запутается у нее в волосах. Дорога петляла из стороны в сторону, но все же привела Алису к долгожданному выходу. Стряхивая с себя жуков и тараканов, она подошла к металлической двери. На ней был установлен кодовый замок с 5 крутящимися барабанами. На каждом не менее 10 букв. На двери приклеен лист бумаги. Алиса резко дернула его, и он с характерным звуком оторвался от металла. На нем красивым готическим шрифтом была написана загадка. «Великий охотник дремлет на небе. Трехзвездие украсило пояс его. Пронзительный взор на звезду он нацелил. Ту, что пылает красным огнем». Алиса прочитала стих несколько раз вслух и про себя. То ли от волнения, то ли от чувства копошащихся на ее голове тараканов, мозг категорически отказывался работать, заблокировав путь к заветным знаниям. «Думай, Алиса, думай!» Она закрыла глаза и, с силой сжав кулаки, старалась выуживать из памяти информационный багаж, который так старательно вкладывал в нее Грант. «Я поняла! Орион! Это Орион!» Барабан за барабаном Алиса запечатлела ответ на кодовом замке. Дверь распахнулась, открывая перед ней мрак следующего зала. Зрительный зал. «Лейтенант Вицикус прошел первую комнату», — произнес ведущий, щедро одаривая аплодисментами команду Иллайтов. Зрители перешептывались, а кое-кто заранее поздравил майора Каргантуса с будущей победой в турнире. Члены Тарпарсорского совета фальшиво улыбались и заискивали перед грозным Иллайтом в надежде получить хоть какую-то личную выгоду в будущем. Каргантус гордо поднял голову и с долей презрения посмотрел в сторону Адамса и Гранда. Но они не обратили на него внимания и продолжали смотреть на экран. «Давай, Алиса, вспоминай!» Грант сомкнул руки в кулак и закусил губу. «Мы отстаем!» Адамс нервно стучал ногой по полу. «Ненамного! Она справится!» Экран показывал, как Алиса ходит из стороны в сторону, что-то бормоча себе под нос. Но не прошло и минуты, как она стала быстро крутить звенья барабана, складывая нужное слово. Первое испытание пройдено. «Умница!» — улыбнулся Грант и похлопал по плечу Адамса. «У нас по-прежнему есть шанс на победу».